Какой из них, вообще ты кто такой и что тебе надо? Не придуривайся. Любой из нас, кто охотится за кольцами, ищет способ отобрать их у конкурента. Все еще ни черта не понял. Давай, как для тупого иначе не разберусь. Какие кольца? Зачем охотиться? Кто такие нас? Я, конечно, издевался, но как иначе? Подходит не пойми кто и начинает приставать. Главное, непонятно зачем ему это знать и с чего он решил, что хоть что-то узнает. Ах, идиот, я про легенду о Соломоне и его кольце, что повелевает демонами. И нас теми, кто охотится за ним. Прикольно, но если ты ищешь такое крутое кольцо, зачем тебе другие? Вмешалась в наш невероятно интеллектуальный разговор Курака. С одной стороны она права, зачем набирать столько механизмов, если по итогу тебе нужен только один. Я встречал информацию о кольце Соломона, как об идеальном магическом перстне, сияющем механизме с 6 ячейками, каждая из которых заполнена своей способностью, то есть подобием истинной идеи. Вроде последний раз про него слышали во время 2-го крестового похода или немного позже, по крайней мере тогда в Африке погиб последний из носителей. Вы два имбецила, в легенде сказано. Когда 6 сияющих колец соберутся на одной руке и достигнут могущества, будет открыт путь к кольцу короля магии. Такова легенда потерянного Лангина. Вот оно что, я не встречал таких подробностей в библиотеке Одина, но он и не интересовался божественными механизмами. Все же всеотец предпочитает те артефакты, которые собирает сам. Надо будет у кого-нибудь из герметистов спросить об этом. Ну а пока постараюсь вытянуть еще информации. Не знал об этом, я то кольца собирал из-за того, что они дают крутые способности, ну там делают пиу-пиу или бабах, но теперь буду знать. Мне получается всего 3 к себе приварить нужно. Ахахаха, ты так просто об этом говоришь. Мне повезло родиться с механизмом кузнеца души, и спустя столько лет развития она позволяет мне раз в год поглощать один механизм. Ну, вот ты же справляешься. Так что это не выглядит чем-то сложным. Да как ты смеешь? Чтоб ты знал, я ближе всех подошел к разгадке за последнюю сотню лет. Я нашел десятки древних книг и манускриптов, исследовал сотни древних захоронений и даже общался с теми, кто лично знал царя Соломона. А оно хоть сильное, что оно хоть может. Если стоит того, то разберусь с ближайшими делами и пойду за кольцом. Не знаю зачем он мне, но ты его так рекламируешь. Сильнее его ничего нет. Жаль, но тебе не увидеть моего возвышения, так как сейчас ты умрешь, щенок. Наводнение. Зачем кричать название своих атак? Он, используя воду из реки, попытался смыть нас или что-то типа того. Я бы мог просто поставить щит, но это надо подставляться под атаку, а у меня не было такого желания, так что я просто заморозил воду ледяным лучом. На автомате в моих руках появились ледяные стрелы, но сразу вспомнив, что собирался использовать свой разнообразный арсенал, поэтому вместо них запустил в мага струю из переохлажденной воды. Этот волшебник оказался в водном пузыре и попытался перехватить контроль над водой, который я в ту же секунду сам отпустил. Вода мгновенно замерзла, заковав его в красивый и прозрачный ледяной шар. Вот такая у нее особенность. Если потерять концентрацию или по воде что-то ударит, то она мгновенно меняет свое агрегатное состояние. Правда, шар надолго не задержал мага, и уже через пару секунд он разрушил его. Этого времени мне хватило, чтобы создать 3 шара из морозного пламени, если бы вместо них, я использовал стрелы, то, запустил бы несколько десятков. Вырвавшись из заточения, он сразу бросил в меня огненный шар, но в ответ полетели мои 3. Один он погасил заклинанием, еще одному он уклонился, а третий отразил солевым щитом. Это было неожиданно. До этого я не видел, чтобы кто-то пользовался чем-то подобным. Тут в бой решила вмешаться Курака. Она, конечно, всегда наготове, но обычно предпочитает не драться, если есть такая возможность, но в этот раз мы не успели пообедать, а это важный аргумент, чтобы закончить битву быстро. Кошка-воровка запустила какой-то салатовый шар из чакры и поразила мага в лицо, как бы он ни пытался от него защититься. Воспользовавшись образовавшейся паузой, я решил опробовать еще одно новое для меня заклинание, а именно зеленую морозную молнию. Попав в еще не оклемавшегося солевого мага, она выбила не только тепло, но еще и ману, а также немного жизненной силы, но не смертельно. Я уже думал захватить его душу и посмотреть, как она выглядит с несколькими артефактами, но маг призвал еще один механизм и, выкинув какие-то шарики, оказавшиеся светошумовыми гранатами, сбежал. При подведении итогов боя, я думал о том, что нужно было сразу запустить в него копье и не париться, а так упустил мага и его механизмы. Их было, как минимум, 3. Кузнец душ, позволяющий поглощать чужие механизмы, солевое кольцо, которым он защищался, а также механизм, который помог ему сбежать. Нужно будет подробнее разузнать про легенду, так как я ее раньше не встречал. Упоминание про кольцо Соломона мне встречалось в контексте сильнейшего сияющего механизма, но я думал, что его можно получить, как и другие артефакты. Если так подумать, то туманные намеки были в описании моего кольца, но я не воспринимал их всерьез, так как это не точная интерпретация информации, заложенной в механизм. Заниматься чем-либо еще не было желания, так что мы пошли пообедать в ресторан, а после отдыхали, сидя в кинотеатре. В Питере мы пробыли еще несколько дней, посетив различных солевых, которых по непонятной мне причине, решили рекрутировать в нашу бригаду, а также походив по музеям. После того, как обошли всех потенциальных рекрутов и все, хоть немного стоящие места, мы отправились в Сибирь, в направлении Омска и Новосибирска. Куроке нужно было заглянуть в еще несколько городов, но, к сожалению, с уменьшением их количества, наше расставание было все ближе. Прибыв в Омск, мы вновь столкнулись с технократией, но тут даже говорить не о чем. Местные справились бы и сами, они это и планировали сделать, но позже. Технократы здесь были какие-то странные. Они создавали мутантов и выпускали их за город, отслеживая, что с ними будет. После они старались найти все, что от них осталось, и из этого создавали новое поколение мутантов, пытаясь создать идеального охотника на оборотней и, возможно, другую нечисть. Я пытался максимально оттянуть наше расставание, ввязываясь в приключения, но так или иначе, все приходит к своему концу. Дальше наши пути на какое-то время разойдутся, но мы оба понимаем, что наша новая встреча неизбежна. Курака на прощание еще раз попросила приглядеть за Широне, а также обязательно ее соблазнить, или хотя бы начать. На это я ничего не сказал, но, если даже не соблазнять, то нужно построить хорошие дружеские отношения, а то как я буду ее с Куракой мирить. Выбраться из Омска было сложно, мне даже пришлось вернуться в город и помочь Кураке покинуть его по змеиной тропе. Там была какая-то аномалия, не дававшая выйти из города по земле или просто телепортироваться, но вот в воздухе все было нормально, как и на другом слое реальности. После этого пришлось снова прощаться, но спустя пару часов я уже летел по координатам, полученным еще в Асгарде. Там была поляна, на которой рос дуб, что вроде как не характерно для местных широт. На дубе висела золотая цепь, но ни кота ученого, ни русалки не было видно. Немного осмотревшись и проведя сканирование, я понял, что этот дуб на самом деле энд. Удивительно, мне приходилось о них читать и слышать, но никогда не встречать. Они почему-то больше не водятся в 9 мирах, хотя раньше были. Разбудить его удалось только ударом в лицо, так как ни на звук, ни на стук по нему он не реагировал. Открыв глаза и что-то пробурчав, он пристально посмотрел на меня, а затем снова заснул. Как мне показалось, но на самом деле нет, так как уже через минуту в вихре листьев и иголок появился какой-то рогатый черт, очень похожий на сатира. Он, не говоря ни слова, протянул мне руку, и мы переместились в вихре листьев. Как я смог понять, перемещение происходило посредством корневой системы леса и было ограничено зоной их распространения, взамен было простым и безопасным. Место, в которое меня привели, было чем-то похоже на города Альхейма, но более грубое. Дома вырублены в крупных деревьях, все зеленые и какое-то весеннее, с тем, что мы находимся в Сибири. Тот сатир куда-то делся, но, посмотрев на других обитателей этого места, я понял, что все они друиды и оборотни. У всех были какие-то черты животных и иногда даже растений. Кто-то ходил покрытый шерстью и мхом, кто-то был с рогами, обычными и деревянными, а другие с перьями и цветами на теле. Пока я откровенно пялился, ко мне подошел дедок с деревянной кожей и зеленой бородой, как будто сотканная из мха. Это и был леший. Он сразу стал спрашивать, как я добрался и почему так долго. Они ждали меня еще месяц назад. Стоило мне достать саженец, леший, которого звали Иван Иваныч, стал читать мне лекцию об Игдрасиле, мировых и божественных деревьях и о моем посохе. Про деревья леший сказал, что они более, чем разумны, и с ними просто нужно уметь общаться, как и с любыми другими растениями. Мой посох тоже был саженцем, просто специфичным, Через 1000 лет его даже можно будет посадить. Он также дал мне странный совет о том, что посох должен прорасти во мне, для раскрытия истинной силы. Я прямо чувствовал, что это не мой путь, но возможно, когда примерно через недельку у меня появится новый поток сознания, нужно будет вручить ему посох так же, как 2 других потока взяли на себя меч и щит. Тогда можно будет дальше разбираться с этими артефактами. После этого Леший стал рассказывать о легендарной ледяной пещере, которую стоит посетить каждому, кто призывает к себе на службу лед и холод. Я был удивлен настойчивостью, с которой он это делал, и его осведомленностью о моих силах. Как оказалось, один попросил показать мне, где эта пещера находится, а от себя он тоже хочет кое-что подарить. Это был заряд жизненной энергии растений. Я не представляю, зачем мне это сейчас, но пусть будет, авось пригодится. После этого я задержался у них на сутки, чтобы отдохнуть и посмотреть, как они живут посреди сибирской глуши. Ничего интересного они не делали, занимались зельеварением и алхимией, а также практиковали друидизм и шаманизм. Даже меня научили паре простых трюков, общению с растениями и животными и вызову их духов. Когда мы уже прощались, Леший позвал того же сатира, чтобы он отвел меня к входу в ледяную пещеру. Сатир от такого приказа побледнел, но выполнил его с точностью. Мы перенеслись 10 метров от входа, он показал на него пальцем, а после быстро исчез. На входе в пещеру было прохладно. Думаю, здесь было -15, может быть, 20, не больше. Еще здесь была иллюзия Деда Мороза, и вот тут я даже растерялся. С появлением иллюзии температура начала падать, но до Нифльхейма ей было еще далеко. Этот дед стал спрашивать, холодно ли тебе, красномолодец? Ответив правду, что мне даже тепло, я с интересом ощутил, как температура резко опустилась до -40, и вопрос повторился. В Нифльхейме средняя температура около -80, но я находил еще и дыры, так что мне все еще было нормально. Ответ не устроил деда, и он резко опустил температуру до -70, но мне было все равно. Снова задав свой вопрос и снова получив на него мой ответ, он продолжал понижать температуру. Я не видел особого смысла тут стоять, так что, оставив свою иллюзию, вошел вглубь пещеры. Она была усеяна цветным льдом, который со стороны можно было принять за самоцветы. Взяв парочку для осмотра, я понял, что это спрессованный стихийный лед, вообще-то интересная штука. Дело в том, что спрессовать стихийный лед так, чтобы он вновь принял твердую форму, достаточно сложно, точнее, это сложно сделать с молнией, огнем и ветром. Поэтому я проанализировал и всячески изучил их структуру, чтобы потом воссоздать его. Брать с собой его я не решился, так как интуиция говорила мне не забирать ничего из этой пещеры, а то будет, как в каких-нибудь сказках. Зайдя в следующий зал, я почувствовал опасность и попытался увернуться, поставить защиту, но ничего не успел. Меня заковало в черный лед, который сильно превосходил мои нынешние возможности, и выбраться отсюда будет очень сложно. К счастью, меня не пытались убить, только остановить, так что я решил немного подождать и посмотреть, что будет. Через некоторое время передо мной стояла женщина с черными, как смоль, волосами, в красном, как ягоды клюквы, платье, а в руках у нее был серп. Ардис, есть идеи, на кого мы наткнулись? Проверяю в справочниках. С вероятностью в 90% это Мара, она же Марена и Марана, славянская богиня зимы и смены сезонов, также иногда считается богиней смерти, то есть, это славянский аналог Хилы, если грубо, то да, но должен заметить, не ляпни такого вслух, я знаю, ты можешь, да ладно, когда такое в последний раз было то, вон с Афиной же нормально общался, ты выдал ей всю свою биографию, с тем, что она этого даже не просила, а здесь точно спросит, кто ты и откуда. Ну, ладно, бывают у меня подобные помутнения, но тут явно другая ситуация. Пока мы переругались с Ардисом, Мара, если это была она, пыталась проникнуть ко мне в разум, но со времен посещения Ванахима, я научился неплохо защищать его. Когда богиня поняла тщетность своих попыток, хотя она могла бы попробовать взять мой разум силой, как говорится, против лома нет приема, тут она могла бы исправиться, но вместо этого она убрала лед вокруг моего лица. «Кто ты? Зачем сюда пришел? Отвечай!» «Приветствую тебя, славная богиня Мара, я Артур Лаксон, чародей из Асгарда, и сюда мне посоветовал зайти Леший». Он сказал, цитирую, «Есть пещера, которую стоит посетить всякому, кто призывает к себе на службу лед и холод. А ты, значит, невзирая на предупреждение, пошел сюда. Он как-то забыл упомянуть, что это ваша вотчина или дом, или еще что-то. Тебе повезло, что я сегодня добра. Если выберешь из моих оков, а после из моего подземелья, то тогда я отведу тебя к источнику зимы. Ты ведь к нему шел, мне же не нужно объяснять, как с ним работать. Нет, про него я впервые слышу, но я прекрасно осведомлен, как с подобным работать. Другого выбора у меня все равно нет, ведь так? Ну, почему же? Ты всего лишь сломал заклинание на входе, оно не было рассчитано на постоянное понижение температуры. Это, конечно, не совсем твоя вина, да и после ты не стал брать драгоценности. Вы про стихийный лед, и Деда Мороза на входе я не ломал, он сам. Ладно, должна признать, ты не успел ничего натворить, так что я даже готова тебя отпустить, но тогда никакого источника зимы. Да я и не собирался отказываться. Мне казалось, что ты ответишь, что выбора нет и отправишь меня в подземелье. Ну, как это обычно и бывает в таких ситуациях. Будь я злой богиней, может быть, так и сделала бы, но почему все думают, что я плохая? Произнесла эта богиня зимы как-то обиженно. Я, конечно, попытался показать извинения лицом и заверить ее, что ничего такого не имел в виду, но, видимо, не вышло. Мара щелкнула пальцами, и лед на мне нарос, а вся моя глыба стала падать. Приземлился я в сугроб, где-то не очень глубоко. Помимо меня тут были статуи, еще нескольких бедолаг. Между нами было одно разительное отличие. У меня было свободное лицо, и я мог дышать, но это было не особо критично. Одно заклинание, и кислород поступал бы мне напрямую в легкие, хотя и без этого я смог бы прожить на одной магии. Тем не менее нужно было как-то выбраться отсюда. Этот лед сильно превосходит мой по своей мощи, плотности и другим свойствам. Мне понадобится потратить не один свой резерв, чтобы его подчинить. Проще всего будет попробовать два способа или даже объединить их. Первый способ – это призвать гримуар, который я как-то давно не использовал, и просто телепортировать куски льда от меня с помощью портала, всего на пару сантиметров, чтобы отделить. Иначе говоря, разработать пространственные ножницы, хотя и не с нуля, в Асгарде уже была пара подобных разработок. Второй – создать искру зеленого света и ей разрушить лед. Он, хоть и мощный, но все еще имеет магическую природу, а зеленый свет губителен для всей магии. Думаю, можно сделать лед более тонким, чтобы его проще было уничтожить. Первая часть плана была проста и монотонна, а когда все было готово, то я создал в обеих руках по крупной зеленой искре. Моя тюрьма треснула и стала разваливаться уже через пару секунд. Освободившись, я отряхнулся от небольших осколков льда и, посмотрев на более крупные куски, сложил их в инвентарь. Лед, созданный богиней зимы, на дороге не валяется, кроме как сейчас. Осмотрев остальных заключенных и не найдя у них признаков жизни, я решил их не трогать. Нечего лишний раз тревожить покойников, по крайней мере здесь. Идя по лестнице вверх, я был настороже. Все же Мара сказала, что я должен выбраться из ее подземелья, значит, нужно быть начеку. Тут было жутко холодно, причем холод был могильный. Чтобы ему сопротивляться, пришлось даже наполнить тело силой льда и добавить каплю энергии смерти, но мне все равно было прохладно. Проходя по коридорам, я ожидал ловушек, но их не было, зато были разные изваяния из замороженных стихий. Это было красивое зрелище. Замороженные языки пламени, застывшая молния, пар, замерзший в воздухе причудливым грибом и многое другое. Из всего этого меня привлекла именно молния, так как заморозить огонь это еще ладно. У него температура не такая и большая может быть, а вот температура молнии в 5 раз выше, чем у поверхности солнца. Огонь и молния, как олицетворение тепла, полностью противоположны льду и холоду. Чем объект горячее, тем больше в нем движения, так какой нужно обладать силой, чтобы остановить нечто столь горячее. Возможно, я чего-то не понимаю в концептуальном плане, если так подумать, то ведь заморозить можно не только материю. Я слышал про ледяных великанов, которые замораживали время и пространство. Что, если для остановки той же молнии нужно бороться не с ее теплом, а с пространством вокруг? Нужно будет углубиться в учебники по этому вопросу и провести ряд тестов. А еще можно написать тому профессору из Москвы, может, кто из его коллег занимался подобными вопросами. Можно будет и у Мары спросить, если, конечно, она будет в духе отвечать на мои вопросы. Оставив эти мысли на потом, Я продолжил идти по немного запутанным коридорам, в которых полностью отсутствовали ловушки, что было странно. Поднявшись почти до самого верха, я так и не понял, в чем была сложность или испытание. На это мне понадобилось всего пара часов. В теории, я выбрался, но куда идти дальше, даже не представляю. Тут я услышал голос Мары, который доносился из прохода. Подойдя поближе, я услышал, как она говорит сама с собой. Наверное, завтра или послезавтра стоит его проверить и, может, даже покормить. Все же он мне не соврал, а лешему нужно будет дать трындюли. Я уже хотел подкрасться и сказать, что я польщен такой заботой обо мне, но Мара вновь начала рассуждать. Интересно, а сколько времени ему понадобится, чтобы понять, какой способ выбраться, я ему оставила. Ну, сто пудов он вначале будет пытаться подчинить мой лед, а после, что он с ним сделает? В любом случае у него только один вариант, начать поглощать оставленную мной свободную энергию и выплескивать ее через рот. Вот ведь хорошо придумала, даже если он уже сейчас начнет это делать, то ему понадобится еще неделя. Так вот, как мне надо было выбираться, а то, что она оставила там много свободной энергии, очень даже хорошо. Обычно в заклинаниях или любых других сверхъестественных явлениях вся энергия переходит в действие и ее сложно безопасно поглотить, не считая артефактов, поглощающих само действие. Как я понимаю, она сама мне отдала эту силу, а значит все условия для запечатывания такой силы в кольцо соблюдены. Я уже собирался выйти, но решил подождать, вдруг она скажет что-нибудь об опасностях, которые я должен был встретить, и я не ошибся. Когда пойду его кормить, нужно будет прихватить шапку-ушанку, где-то она тут была, а то ведь даже если выберется, то замерзнет по дороге. Нужно будет еще какие-нибудь ловушки поставить, ну так для красоты, где-то у меня была книга об установке капканов. Так вот, она просто не успела что-либо поставить, ну, тогда понятно, она действительно думала, что я буду тут еще неделю во льду торчать. Может, ее испугать, за такое меня скорее всего опять заморозит, но это будет весело. Решив именно так поступить, я максимально скрыл свое присутствие. Черт, нужно кольцо, улучшающее скрытность, себе приделать, но это позже. Я вышел из-за поворота, за которым все это время прятался, и увидел довольно забавную картину. Мара, переодевшись в белый халат, немного похожий на японскую юкату, рылась в сундуке, видимо в поисках той самой шапки-ушанки. Подойдя к ней вплотную и приблизив свое лицо к ее уху, шепотом сказал «Бу». Как она подпрыгнула в тот же момент. Обернувшись, она была готова. Нет, не заморозить меня, а расплакаться. Это было неожиданно и выбило меня из колеи. Она стала напоминать котенка, так что я на автомате обнял ее и стал гладить по волосам. Кажется, Мару это шокировало куда больше, чем мое «Бу». Но она не спешила меня морозить. Отсюда и до конца главы нужная постельная сцена. Вместо того, чтобы отстраниться от меня, Мара, наоборот, прижалась и обняла меня. Так мы простояли несколько минут, а после богиня зимы, видимо, что-то решила для себя и телепортировала нас в, судя по всему, спальню. Включив эмпатию, которую из-за больших городов мне было просто противно использовать, я ощутил тоску, одиночество и надежду. Видимо, уединенная жизнь имеет и свои недостатки. Отказать ей сейчас значит бросить в одиночестве. Она, скорее всего, исполнит обещание и проведет меня к источнику, но это можно отложить и на завтра. Взяв все в свои руки, я поднял Мару и положил на кровать. Она покраснела и, кажется, пыталась что-то сказать, но я поцеловал ее, заткнув ей рот. Продолжая целовать, я стал гулять руками по ее телу, задерживаясь на нижних 90. Почувствовав с помощью эмпатии ее наступающий страх и неуверенность, я перевернулся и посадил ее сверху, чтобы она почувствовала себя хозяйкой положения и успокоилась. Этот трюк сработал, она стала более уверенной и уже сама стала жадно лапать мое тело. Убрав лишнюю одежду в инвентарь, я стал снимать халат с зимней богини, в чем она мне содействовала. Когда мы остались нагишом, я потянул руки к ее киске и стал массировать. Эти действия вызвали стон, из-за чего смущенная Мара прикрыла рот рукой и покраснела, что забавно смотрелось с ее бледной даже белой кожей. Спустя пару минут, когда количество стонов увеличилось, а ее бедра переехали мне на грудь, я вогнал два пальца в ее нутро. От неожиданности она выгнулась и на пару мгновений перестала дышать, а когда я стал активно двигать ими, застонала с новой силой. Прильнув к ее груди, Я сначала потерся об них щекой, проверяя эмпатическую реакцию моей партнерши, а в ее эмоциях было только нетерпение. Начал я с того, что просто лизнул ее сосок, а после резко прикусил. От этого она застонала и прижала меня к своей груди. Как мне удалось заметить, ей нравится, когда что-то происходит резко, а иначе, она начинает задумываться о происходящем, и к ней возвращается негатив. Переключившись на второй сосок, первый я стал щипать свободной рукой. От такой обильной стимуляции у нее внутри все сжалось, и она начала постановать, по-другому все активнее насаживаясь на мои пальцы. Это послужило для меня сигналом, и резко перевернув ее, я подставил свой прибор к ее киске, но помедлил вставлять его. Вместо этого я стал просто водить им. Даже без эмпатии было видно, что она вновь испугалась и зажмурилась. Вроде богиня зимы и смерти, но стоило ей оказаться в постели, смущается похлеще некоторых смертных, или это ее первый раз. Не став задавать вопросов, я поцеловал ее и резко вошел в нее, порвав небольшую преграду на своем пути. Она простонала мне в губы, а я ждал, когда смогу начать двигаться, заодно с помощью ХП восстанавливая обмороженную спину. Мара достаточно быстро поняла, что натворила, и попыталась извиниться, но я просто начал двигаться, на всякий случай наполняя свое тело энергией льда. От обоих действий сразу Мара застонала и вцепилась в мою спину, оставляя на ней глубокие царапины и излучая холод, который мне был пока не страшен. Продолжая активно двигаться, я согнулся, чтобы вновь присосаться к ее груди. Продолжая в таком темпе, я тоже на мгновение забывшись, выпустил всю свою силу. Из-за смещения наших сил, мы впали в какое-то животное состояние, все ускоряясь и отдаваясь моменту. Надеюсь, к утру я не превращусь в ледышку, ведь у нее больше сил, чем у меня. Примечание к части. Высшее существо. В месяц высокого солнца начнется канон. Такова воля богов и да будет так вне зависимости от наших действий. Часть 66. На утро мы проснулись в объятиях. Половина моего тела была покрыта темно-зеленым льдом, который не доставлял мне никакого дискомфорта. Отдельные части моего тела были синими. Так проявилась никогда мной не использованная трансформация, следы которой я убрал. Мара была в таком же состоянии и, кажется, была этим даже довольна. Лежали мы до того момента, пока богиня зимы не перестала притворяться спящей, после чего я поцеловал ее. Она ответила и сразу попыталась оседлать меня, явно для того, чтобы отвлечься от разговора. На такую явную провокацию можно было ответить, но сначала нужно было прояснить некоторые моменты. Отстранив ее от себя и взглянув ей в глаза, я думал о том, как начать разговор. В голову мне пришел только один вопрос. «Тебе здесь настолько одиноко?» Этот вопрос заставил Мару растеряться, и она явно не знала, что сказать. Видимо, мое утверждение было невероятно глупым и одновременно с этим точным. Не дождавшись ответа, я продолжил задавать глупые вопросы. «Почему же тогда ты не отправилась в здешнее царство богов или в гильдию к тому же лешему? Про обычных людей или другие мифологии спрашивать не буду». От этого вопроса она еще больше стушевалась и даже как-то расстроилась, но нашла, что сказать. «Дело в том, что я для них неполноценная богиня. Я светлая, но обычные люди, кто еще помнит обо мне, относятся, как к темной, из-за этого я не могу попасть к другим богам. Насчет остальных же, есть определенная причина. Я немного не понимаю, в Асгарде кто угодно может попасть в чертоги Одина, если он достоин этого или если его позовут. Можешь чуть подробнее объяснить? Конечно, у нас тоже кто угодно может попасть на прием к любому из богов, но не остаться жить там. Ты знаешь, в чем разница между светлыми и темными богами? Светлые получают основной приток сил от веры людей, а темные от их страха и проклятий. В Асгарде такую схему почти не используют. У нас все сразу и темные, и светлые. Есть, конечно, пара исключений, но не более того. Не думаю, что тебе все известно по этому вопросу, ну да ладно. Так вот, из-за того, что я отношусь к светлым, мне нужна вера, а приходит лишь страх. Так как мне приходится использовать их страх, то в глазах других богов я выгляжу, как монстр, как нечто неестественное. Отсюда же я не могу уйти из-за источника зимы, он поддерживает мои силы, и в первую очередь нужен, чтобы я могла меньше поглощать страх. Для этого меня даже поставили стражем этого места. Поняв, насколько ей некомфортно говорить об этом, я решил перевести тему и отвлечь ее. Сделать это возможно было только одним способом, смутив ее. Понятно, Ситуация и правда выглядит так, будто ничего не сделаешь. Кстати, как так вышло, что ты еще ни с кем? Никто из богов не хочет спать с монстром, это касается всех богов. Если тебе станет легче, то позволь представиться полным именем и титулами. Хм, ну удиви, кого я смогла поймать в свои сети. Я, Артур Лаксон Ямсвикинг из Асгарда, чародей, ученик всеотца Одина и бога обмана Локи, сын богини мертвых Хилы и принц Хилхейма. Я не считаю тебя монстром или какой-то неправильной. Для меня ты более чем прекрасна и очаровательна. Челюсть у нее не отпала, только потому, что ее придержал лед на лице. Она несколько раз открывала и закрывала рот, не найдя, что сказать, но один вопрос, видимо, не давал ей покоя больше других. То есть ты тоже бог, и не замечаешь ничего, не видишь этой неправильности, как ты выразился. Я не бог, скорее всего, максимум полубог и то с натяжкой, до какого-нибудь Геракла мне еще далеко. Можно сказать, что у меня хороший потенциал и не более того. В Асгарде богами становится по принципу достойности, а не по праву рождения. Я же только пишу свою сагу. Понятно. Полагаю, сейчас я проведу тебя к источнику зимы, ты в него окунаешься, а как вылезешь, уедешь дальше слагать свою легенду. В принципе, я никуда прям так сильно и не спешу, так что могу провести с тобой весь сегодняшний день. Правда, ты это сделаешь? Конечно, я всегда рад отдохнуть в компании такой красавицы. Тем более после того, как я тебя обесчестил. Сначала Мара улыбнулась, а после залилась краской и прикрыла лицо рукой. Избавившись от лишнего льда на теле и приведя себя в норму десятком заклинаний, я стал смотреть на Мару. Она также была покрыта льдом, но, в отличие от меня, не спешила от него избавиться. Конечно, и я всего лишь переместил его в инвентарь. Нужно будет разобраться, что у нас получилось в порыве страсти. Хмыкнув, она превратила его сначала в воду, а после, в небольшую статую меня любимого. Причем, изначально статуя была голой, но после она ее все же решила одеть. Завтраком решил заняться я, как минимум, для того, чтобы угостить Мару новыми блюдами, которых она еще не пробовала. Чтобы быть точно уверенным в новизне блюда, я решил сделать что-то простое, почти как фастфуд, например, крок-месье. Увидев бутерброды с жареным сыром и колбасой, Мара была удивлена, но, видимо, чтобы меня не обидеть, решила попробовать. По глазам было видно, что ей понравилось, да так, что она запросила добавку. После еще трех порций горячих бутербродов, я спросил ее, чем она хочет заняться, но богиня растерялась от такого вопроса и просто захлопала глазами. Взяв все в свои руки, я стал предлагать варианты: поиграть в настольные игры, погулять или посмотреть кино. Можно было бы по змеиной тропе выбраться в город, но я пока не очень уверенно ими пользуюсь. Богиня зимы выбрала все и ровно по тому же списку, что я предложил, и поэтому мы начали с настольных игр. В инвентаре я их не таскал, разве что некоторые, но основную часть я искал в интернете, а после создавал с помощью материальных иллюзий. За настольными играми мы провели добрых 4 часа и остановились только потому, что проголодались. На обед у нас был уже откровенный фастфуд, который я покупал себе на будущее. Все же магия требует много сил, а они неплохо восстанавливаются едой. Бургеры из Мцдоналдс пришлись Маре по душе, так что я оставил ей весь свой запас. Все равно позже в Японии смогу закупаться чем-нибудь похожим. После обеда мы пошли гулять, тут уже меня вела богиня зимы, показывая самые красивые места, находящиеся поблизости. Тут и правда было на что посмотреть, но меня это не очень впечатляло, все же природа в 9 мирах куда как разнообразнее и монументальнее. Так что я решил провести для Мары виртуальную прогулку по другим мирам. Она с радостью смотрела на немного унылые пейзажи Свартальфхейма, удивлялась буйству красок Альфхейма и механическим дворцам Нидавеллира, но больше всего ее удивил Асгард. Она прямо на ходу сравнивала его с их царством богов и приходила к неутешительным выводам о нашем превосходстве. Это не сильно ее расстраивало и даже наоборот, она как-то злорадно радовалась этому факту. К Йотунхейму и Нифльхейму она отнеслась довольно своеобразно, первый ее порадовал, а второй даже и не привлек, что не скажешь о Хилхейме. Этот мир ее поразил, к сожалению, я не мог показать многое. Мои знания об этом мире тоже ограничены. Вечер мы провели за просмотром кино. Из обычного интернета я бы не смог его достать, так как эпоха стримингового сервиса еще не настала, по крайней мере, здесь, на Земле. В Асгарде же все с этим обстояло хорошо и большинство фильмов, даже только вышедших, уже были в архивах наших сетей. Нужно будет придумать, как оставить Маре доступ к ним, чтобы ей было не так скучно здесь. Начали мы возвышенно с Бондианы и Звездных войн, а закончили более своеобразным кино, по типу «Пятницы 13-й». Кино-марафон закончился только к 3 часам ночи. Ужинали мы пиццей в процессе просмотра, а проектором нам служил Ардис. Он, конечно, вначале немного поворчал о том, что он личность, а его тело – это почти совершенный магический инструмент, но быстро сдался и включил «Звездные войны». Ночь мы провели так же, как и предыдущую, разве что темно-зеленого льда было больше. Утром мы встретились вновь в обнимку, и на завтрак была шакшука. После того, как Мара повела меня к источнику зимы, параллельно рассказывая, что он представляет собой, он не только и не столько источник энергии холода, сколько врата, куда попадают все, кто погиб зимой, во льдах или вообще от холода. Поэтому источник имеет свою специфику и скорее всего подвергнет меня какому-то испытанию. Но так как я вполне живой, то испытание, если оно будет, откроет мне глаза на какие-то мои собственные аспекты или проблемы, одним словом, даст заглянуть в себя. Для любого это будет достаточно сложно, так что Мара обещала подстраховать меня, но она верит, что я справлюсь. Источник выглядел, как широкая яма, заполненная пушистым снегом. В ней бушевала метель, в которой иногда появлялись силуэты, но быстро растворялись. Стоит задержать взгляд на них, их уже не будет. Убрав всю лишнюю одежду в инвентарь, я рыбкой прыгнул в эту бурю. Приземлившись в сугроб, я не пытался из него выбраться, а пополз через него ближе к центру. Там был небольшой островок спокойствия в кружащей вокруг метели, как будто специально созданное место для медитации. Хотя почему как будто, думаю, именно для этого он и нужен. Сев на более плотный снег, который уже не проваливался при малейшем движении, я, как и во время любой медитации, для начала стал сознательно направлять энергию по своему телу и, наблюдая за ее движениями, вошел в транс. После того, как внутри меня было все готово, я стал притягивать силы извне, сначала текущие по моей коже, словно струи воды, а после проникающие в тело. Там ледяная энергия, не встречая препятствий, проходила насквозь и покидала меня. Вначале я думал, что здесь недостаточно холодно, чтобы я мог стать сильнее, но с каждой секундой вихрь приближался ко мне, а температура падала. Мне оставалось просто ждать. Энергия во мне циркулировала, и все больше синхронизировалась с окружением. В один момент стена метели подошла совсем плотно и окутала меня в своеобразный кокон. Когда это произошло, меня пробрала дрожь. Это был не простой холод, а могильный, о чем меня и предупреждала Мара. Совладать с ним не так сложно, но каждый раз, когда мне приходится контактировать с ним, я передергиваюсь. Настроившись на него, я почувствовал, как проваливаюсь куда-то. Вначале я подумал, вот оно, как и в прошлый раз, но нет. Я реально провалился глубже в снег, а метель сверху сразу меня засыпала. Вроде бы должно было стать теплее, так как теперь я скрыт от ветра, но все было наоборот. Температура стремительно падала, и я, наконец-то понял, чем ниже, тем сильнее энергия холода. На поверхности был простой холод, смешанный с энергией смерти, здесь обычный лед, а я уже начал проваливаться глубже. Чтобы ускорить этот процесс, я изменил поток циркуляции, заставив его дольше задержаться в моем ледяном ядре. Интуитивно я понял, что поступаю правильно и продолжил в том же духе. Опустившись на уровень синего льда, я стал продвигаться куда медленней. Все же это был мой нынешний уровень. Добравшись до его края, я как будто уперся в холодный бетон. В прошлый раз мне помогло перейти на новый уровень особое аномальное место в Нифльхейме. Там была похожая ситуация, и поэтому я решил поступить аналогичным образом и стал постепенно тянуть энергию из еле-еле фиолетового льда в себя. Сначала я долго гонял ее по телу, чтобы привыкнуть, а после направил в ледяное ядро. Дальше я стал обмениваться энергией между ледяным и обычным ядром, нагнетая туда все больше силы. Спустя какое-то время, снег подо мной просел, и я стал погружаться. За каждый сантиметр нужно было бороться, но никак иначе было нельзя. Опустившись до половины, мое сознание стало затухать и уходить вглубь. Перед тем, как полностью уйти куда-то на глубину, я заметил, что тянет меня именно посох. Поэтому я уже знал, где окажусь. Вновь темно-синий Игдрасиль, и вновь замороженные арки. Изначально я ожидал чего-то другого, испытания именно этого места, те испытания, которые описывала Мара. Но нет, ай черт с ним, мне же проще. В прошлый раз меня показывали, как нужно создавать стрелы, копья, кометы и их более специфические разновидности. Отсюда и моя тяга к их использованию. Интересно, что будет в этот раз? Пройдя сквозь фиолетовые ворота, я ожидал оказаться на арене, однако оказался в абсолютно пустом пространстве. Через мгновение передо мной появилось 4-метровое зеркало, как минимум из любопытства, а как максимум, чтобы продолжить испытание, я подошел к нему. К моему удивлению, отражение в нем не появилось, но через секунду в нем мелькнул силуэт, и на меня выбежал йотун с ледяной дубиной в набедренной повязке. К своему ужасу, я узнавал в нем себя, точнее то, во что я могу превращаться. Синяя кожа с характерными узорами борозд, лицо с зелеными глазами и черными волосами, а главное, созданные из льда рога, как на шлеме, который я получил у великанов и до сих пор активно использовал. Закончив с раздумьями, я уклонился от удара и следующего. Интуиция подсказывала, что мне не нужно сражаться, но что тогда делать? Я бы предположил, что это что-то в стиле «прими себя таким, какой ты есть», но я никогда не отвергал эту часть, вроде. С другой стороны, я никогда и не превращался, только частично отращивал себе когти и крылья, которых у этой моей версии не было. Уклоняясь, я все больше понимал, что хоть и не отвергал эту часть, но и не принимал ее. Мы, как бы сказать, существовали отдельно. Что делать в этом случае, я не совсем понимал, но решил поступить банально. Я остановился и выставил руку и стал ждать, пока меня вновь атакуют. Когда этого не произошло, я подошел и обнял синего себя. Надеюсь, это не считается гомосексуализмом, когда ты обнимаешь почти голого синего мужчину. В конце концов, это же все же тоже я. С испытанием я справился, и вернувшись в свое тело, сразу обратился в мини-йотун. Если я и стал выше, то незначительно, сантиметров на 20-30. Это не идет ни в какое сравнение с потенциальными 4 метрами. Зато кожа посинела, а за спиной были красивые темно-синие крылья. Самое интересное, что мое тело на четверть провалилось на следующий уровень. Это был не черный лед, а какой-то темно-фиолетовый. Посидев еще немного, я понял, что дальше мне уже не пройти, так как мои ядра уже на пределе, и еще немного, и будет перенапряжение. Ледяное ядро изменилось. Если раньше оно было, как будто из чистого синего льда, то сейчас оно было поделено на 2 уровня. Внешний слой так и остался синим, а вот вокруг центра был ультрамариновый цвет. Внутри же была более плотная сфера фиолетового цвета, в прошлый раз было так же, но с другими цветами. Было всего одно отличие. В самом центре была небольшая маленькая черная точка. Она появилась из-за того, что я погрузился на следующий уровень, или из-за чего-то другого. Что думаешь, Ардис? Судя по всему, причины две. Первая из-за того, что вы смогли поглотить немного энергии следующего уровня, а вторая из-за того, что вы обратились в ледяного великана. Предполагаю, что в этой форме вам будет проще развивать свои ледяные силы. Я думал об этом же. Забавно, что раньше мне эта идея не пришла в голову, хотя я и отрицания, и отчуждения не замечал. Ладно, нужно отсюда выбираться. Сколько, кстати, времени прошло? 10 часов, 33 минуты и 20 секунд. Мне показалось не более 2, максимум 3 часов. Нужно поспешить. У меня же богиня зимы некормленная сидит. Выбравшись, я увидел испуганное выражение на лице Умары. Ну, в принципе, понятно, вылез какой-то синий черт, хотя я уверен, даже в таком виде, я неотразим. К счастью, богиня быстро узнала меня и не стала атаковать, правда пришлось долго объяснять, почему я посинел, но это мелочь. После я пошел кормить ее карбонарой, а на вечер приготовил всякие сладости в 10-кратном объеме из-за одной маленькой, но прожорливой змейки. После еды Мара потащила меня в спальню и попросила принять синий облик. Наверное, назову его режим йотуна. Так вот, богиня зимы решила попробовать всего меня, раз у нее была такая возможность. Ощущения в этом облике совершенно отличаются от обычных, я как будто стал процентов на 20-25 лучше во всем. В том смысле, что все мои чувства стали сильнее, я прибавил в массе, оттого стал физически сильнее и выносливее, а от этого и магические силы возросли. Системно это тоже отражалось поднятием характеристик на те же проценты, были и некоторые особенности. Так как при создании своей второй ипостаси я перенес туда все, что было во мне драконьего, и многое от ангела, то появились новые способности, о которых я раньше не знал. От дракона мне достались микрочешуйки, служившие мне доспехом, и то, что в моем обычном облике было лишь зачатком ядра, а в этом было уже полноценным. Ангельская же сторона увеличила силу света и позволила более тонко контролировать крылья. Теперь я могу наполнить энергией крылья в общем и перья в частности. Благодаря этому они становятся крепче и острее, а я могу взмахом их запустить. Было кое-что совсем непонятное, что система обозвала ощущением греха, но разбираться с этим я буду уже на практике. У Мары я провел еще несколько дней, развлекая ее и развлекаясь сам. Также я попробовал поглотить силу из кусков моей временной клетки. Увидев это, богиня предложила мне помощь и выдала такой лед, что я был в шоке. Это был не просто черный лед, а всечернейший. Я почти видел, как пространство вокруг него искажалось. Даже в режиме Йотуна и с механизмом в крушителе баланса у меня не получилось это повторить, так что богиня выдала лед послабее, но все еще превосходящий мой на несколько порядков. С ним я уже мог работать относительно нормально, хоть и в небольшом объеме. Я же подарил Маре кольцо, не отличающееся ничем от кольца Кураки. Я не намекал ни на что, по крайней мере не сейчас. Все же знакомы мы меньше недели, но бросать ее одной уже не хочется. Пускай я не могу ее понять, так как не бывал в подобной ситуации отвергнутого, но чисто по-человечески ее жалко. Также я оставил ей асгардский комп и проектор, чтобы ей было не так скучно. С девочками она нашла общий язык, хоть и не сразу, но когда я обрисовал ситуацию, что Луна, что Курака прониклись к ней некоторой симпатией и сочувствием. Теперь у нее есть, если не подруги, то хотя бы собеседницы, а это лучше, чем ничего. Но в будущем я обязательно к ней загляну, для чего я оставил специальный маяк. Покинув пещеру, я направился в Петропавловск-Камчатский, а оттуда, не задерживаясь, сел на паром, курсирующий между Россией и Японией. Можно было бы просто пролететь это расстояние, но вокруг острова много всяческих барьеров и сигнальных сетей, созданных японскими богами в их лучшие годы. В теории часть этого барьера уже не работает, да и у меня хватило бы навыков его преодолеть незамеченным, наверное. Тем не менее, в кои-то веки я решил не усложнять себе путь и просто смешаться с толпой. Что забавно, перед отправлением, кажется, я видел, как с этого же корабля ящиками вывозили контрабанду из Японии. На самом пароме я сидел в медитации и разбирался с изменениями внутреннего мира, которые не были видны сразу. Во-первых, до следующего механизма мне осталось меньше недели, во-вторых, теперь в моем внутреннем мире есть замерзший пруд, и если я в него смотрю, то вижу свой облик Йотуна. Наконец, самое важное, у меня появился еще один поток сознания. Третий получил ускорение благодаря источнику зимы и циркулированию более качественной энергии по телу. Сразу же, следуя плану, он взял посох и ничего не изменилось. Ну да ладно, подожду для верности немного, а после буду спускать с поводка меч и щит. Япония встретила меня запахом рыбы, одинаковыми лицами и оскорблениями, с последним особо забавно получилось. Меня обозвали гайдзином и сказали, что не хотят иметь со мной никаких дел. Это связано с тем, что я даже не пытался с ними заговорить. Такой расклад меня не устроил, и я пошел, так чисто по-русски, объяснить неправоту этих торгашей. Я заразился русским духом после тура по бывшей родине и устал от безделья на корабле. Однако, тут вышло так, что у них была крыша, которой не понравились мои действия. В общем, в первый час пребывания в Японии я столкнулся с якудза. Надо было их как-то наказать, но придумывать что-то оригинальное не хотелось, поэтому я просто уничтожил их филиал. Чтобы не париться с маркировкой, я решил надеть кожаную маску ростовских магов. Накинув на себя иллюзию черного бодибилдера, я пошел нести добро и справедливость. Найти одну из их баз не составило труда, и, осмотрев ее, я прикрыл все барьерами, чтобы никто не смог сбежать. Из интереса решил опробовать новые способности и, перейдя в режим Йотуна на полную, использовал ощущение гнева. Как работала эта способность, я не понимал, так как все бандиты, которые точно избивали, убивали, грабили и насиловали, не были грешны. А точнее, в них был грех, но не больше, чем у простых прохожих на улице. Оставив эту способность на потом, я выпустил свои темно-синие крылья и, заполнив их энергией, отправился работать вместо мясорубки. В тесных коридорах было крайне неудобно махать ими, но в защите они были более эффективными. С перьями все было и сложнее, и проще. Они были острыми, как ножи, но летели не пойми куда и по еще более непонятной траектории. Тем не менее, пользуясь только крыльями, я смог зачистить логово якутс. Кто бы сомневался, забрав оттуда все ценные деньги, оружие и культурные реликвии, а остальное, в основном наркотики, я подверг праведному огню. После вынужденной задержки я отправился по координатам, выданным мне Дзином. Они вели меня на холм возле кладбища какого-то захолустного то ли городка, то ли деревни рядом с Куа. Пока я готовился к ритуалу погребения, я обдумывал свои дальнейшие действия. Сначала я должен отправиться в Токио, посетить местное посольство Норвегии, решить вопросы моего пребывания здесь и забрать документы для поступления в Академию Куа. После этого можно будет немного погулять по столице, но недолго, а то вдруг еще пропущу что-то важное. Когда я закончил ритуал и собирался попрощаться с неизвестной мне воительницей, то почувствовал странный всплеск энергии. Возможно, это был кто-то из местных сверхъестественных обитателей, или же не местных. Думаю, стоит пойти посмотреть, и тем самым узнать актуальный расклад дел в магическом мире. По прибытии на место, я вместо какого-нибудь йокая или оборотня, а в крайнем случае, духа, увидел простого парня в красной майке, сидящего у могилы и плачущего. Когда я собирался уходить, чтобы не мешать ему горевать, произошел еще один выброс энергии. К моему удивлению, я почувствовал сильную драконью энергию. Присмотревшись и воспользовавшись анализом, я узнал, что это Хёдайсей. Так что же он здесь делает? Скрываясь, я подошел к будущему сиська-дракону и заметил, что могилы принадлежат его родителям. Странные отклонения от канона случались и ранее, даже Расвайс имеет мало общего со своей каноничной версией. И что насчет Лаки? Не верю, что он может быть настолько тупым, чтобы сливаться школьником. Пока я раздумывал о происходящем, Иссей издал третью волну и превратился в крушителя баланса, набросившись на меня. Как он меня заметил? Или это были инстинкты, или же он просто бил все вокруг? Неважно. Теперь у меня есть полное моральное право убить его и забрать механизм. Не то чтобы мне надо было морально оправдывать свои действия, но есть что-то странное в том, что все умирают так легко. Битвы не было, так как попади я хоть под один удар, то мог бы и помереть, даже с укрепленной аурой, а по прогнозам щит мог бы выдержать не более одного удара, после чего сломался бы. Причем, это про сам артефакт, а не про проекции, те разлетятся еще до удара, просто от ауры. Так что атаки были страшно сильными, но, к счастью, прямолинейными и бесхитростными, как будто атаковал зверь или даже самый тупоголовый зомби. Продлилось это всего 10 секунд, на большее Иссея не хватило. В какой-то момент он просто замер на месте и свалился в полумертвом состоянии. Не став рассусоливать, я достал переделанную ловушку и, закончив ее настройку, произвел захват. Помимо души в сферу улетело и тело, превратившись в поток искр. Так и было задумано, для того чтобы обмануть артефакт и заставить его думать, что носитель жив, но как оказалось, этого не хватило. Механизм сам по себе или что-то извне пыталось вырваться из старой ловушки. Проведя быстрый анализ, я понял, что при таком темпе она продержится всего лишь 12 часов, поэтому придется рискнуть. Самым надежным из ненадежных, мне показалось использовать ритуал, найденный в книгах Хильхейма. Ничего лучше мне придумать не удалось. Этот ритуал достаточно крутой и может дать силы почти любого уровня, но даже в мире мертвых его боятся использовать из-за побочных эффектов. Слияние душ – это обоюдоострый клинок, но выбора у меня нет. За 12 часов я не успею составить ритуал лучше, чем за предыдущий месяц, так что нужно делать, и желательно не думать. Найти подходящее место получилось быстро. К счастью, в любом порту есть пустой и никак не подозрительный склад. Убрав с этого склада контрабандистов, я стал чертить три больших рунических круга и еще столько же маленьких. Большие круги отвечали за сам процесс и его стабилизацию, а малые должны будут подавить любое сопротивление и максимально обезличить воспоминания Иссея. Ритуал проходил спокойно, и по его завершению сфера буквально вошла в мое тело, а воспоминания, характеристики и все другое, что у него было, стало моим. После этого мне стало максимально хреново, и я на пару суток завалился спать в ближайший отель. Вместо полноценного сна три моих параллельных сознания и ардис сортировали воспоминания Иссея, не давая им создать связь с моими. По большей части у нас все получилось, но не до конца, так как что-то проскочило. Я это ощущал. Помимо этого у меня появился еще один поток сознания, точнее его зародыш, сформировавшийся из остатков сознания Иссе. Его полноценное формирование взяли на себя первый со вторым, а меня третьего отправили в реальный мир рулить телом. Примечание к части. Высшее существо. Канон. Да ладно, никто не верил, что спустя всего лишь около 2 лет он достигнет его. Все, кто рад тому, что момент Ха наконец настал, пишите в комменты свои радостные возгласы. Те, кто не хотели того, чтобы момент у настал, тем соболезную, ведь он все же настал. А тем, кому на этот момент и краткое все равно, ведь они в него не верят, мое абсолютное уважение за их волю не верить, но продолжать читать. Часть 67. Придя в себя через несколько дней, я первым делом проверил, как там механизм. Он только начал приживаться, параллельно корежа мою энергетику. Сколько времени это займет, сказать невозможно. Вообще-то изначально я планировал подготовиться, провести пару ритуалов, чтобы подготовить тело и душу, а не сходу совать в себя очередную дрянь, но другого выбора у меня не было. Спешка мне грозила сильным и долговременным ослаблением, в том плане, что механизм, а точнее ловушка душ, поглощает мои силы для своей работы. Ладно бы только это, к подобному я был готов, но вот слияние ловушки и механизма никак нельзя было ожидать. Что из этого выйдет, непонятно, но это не должно быть что-то плохое, по крайней мере, никаких предпосылок к подобному нет. Все воспоминания и привычки Иссе, вроде, получилось не допустить к ядру моей личности, а если даже и нет, то ничего страшного, у него простая душа, и все его цели и мотивация были завязаны лишь на 3 смежных вещах, девушках, их грудях и порнухе. Немного здоровой похоти и извращенного мышления не повредит, особенно мне. Возможно, мне кажется, но я стал забывать о простых человеческих ценностях и постепенно двигал их на алтарь силы. Чего стоит идея мучить людей для получения негативной энергии или убийства десятков, если не сотен простых работяг, которые могли быть и не связаны с Вирмом во время зачисток. Нормальный человек пришел бы в ужас от одной только мысли о подобном. В общем-то, Иссей принес мне больше пользы, чем я мог предположить. Поэтому я исполню его мечту и стану королем гарема. Это, конечно, шутка, но чем черти не шутит. Думаю, девушки могут стать неплохим моральным компасом, ну некоторые из них. Закончив с философствованием, я стал убирать следы своей лихорадки, а с моим телом происходило именно это, пока проходило слияние. Теперь нужно рвать когти в Токио, чтобы получить документы, легализовать деньги якудзи, и вообще нужно разобраться с поступлением и жильем. Посольство встретило меня смесью из скандинавского и японского дизайна. Если описать это кратко, то на стене висят 2 топора берсерков и круглый деревянный щит, а под ними стоит стойка с катанами. Найти отдел с валькириями было проще простого, все же он отмечается ростком Игдрасиля. А моя нынешняя связь с этим древом такова, что даже будь он запечатан, я бы почувствовал его. Если вспомнить слова Лешего, то Игдрасиль более чем разумен. Интересно, а если попросить его дать характеристику работающим тут валькириям, он сможет это сделать? Послание от модуля 05 Игдрасиля Смиральда. Характер. Строгий, волевой. Любит, когда все идет согласно протоколу. Не любит, когда нарушается справедливость Хильда. Характер. Добрый, сочувствующий. Имеет сильное сострадание. Не любит беспричинные убийства. Любит все, что можно было бы назвать добрым поступком, невзирая на его важность или реальную пользу лизанья. Характер. Вспыльчивый, боевой. Всегда имеет свое мнение, но при должной аргументации может отступить. Не любит, когда ей указывают или накладывают запреты. Любит свободу во всех аспектах жизни. О, как, ничего себе, да это покруче любых моих анализов или поиска данных в астрале. Интересно, в каком смысле модули, что значит НБА? Игдрасиль, можешь ответить? В ответ мне была тишина. Ардис, есть что сказать. Это внешний модуль системы, больше ничего не известно. Ладно, а система может послать запрос на эту информацию? Полная тишина. Ладно уже, пока оставлю это, все равно про систему никому не расскажешь. Да и в книгах о мировом древе ничего подобного нет. Слушай, Игдрасиль, а ты, если что, подтвердишь мою легенду о посланном тобой видении? Послание от модуля НБА 05 Игдрасиль. Ответ положительный. Послать соответствующие знаниям видения не стоит, но спасибо. Все же мировое древо удивительно, но я в этом никогда и не сомневался, хотя и подозрительно, что оно так отмечено в системе. Интересно, а не могла моя система повлиять на него во время того, как я проходил испытания, о его разумности говорили и писали задолго до моего появления, так что вряд ли, если это не считать, что он отмечен, как 0.5 модуль. Зайдя к Валькириям, я достаточно быстро получил все, что мне нужно. Имея данные об характерах и желаниях, я спокойно смог построить разговор так, чтобы они сами предложили сделать все, что нужно. Не сказать, что у меня были бы проблемы без этого, но это было интересно вести подобную постановку. По итогу мне выдали документы о моем прибытии в страну, дали учебную визу и документы об аренде жилья в городе Куанагот, а также документы о моем поступлении на первый курс академии. Что забавно, Риас Гримари тоже первокурсница. Я всегда думал, что она старшеклассница, но оказалось нет. Также мне помогли отмыть около 100 миллионов иен. Никогда не понимал, много это или мало, но если что, мне сказали приходить с кровавыми деньгами, они все смогут легализовать. Это было приятно, нужно будет им подарок послать какой-нибудь, что ли. Выйдя из посольства, я думал, чем заняться. Все же в ближайшее время я буду очень занят и вряд ли смогу посетить Токио. Но тут мои размышления прервал звонок. Номер, вроде, принадлежал Нитхёбгу, по крайней мере, он мне его дал. Ответив, я чуть не оглох, так как он криком спрашивал, долго ли я буду его игнорировать, и тут я заметил на другой стороне дороги смуглого человека с блондинистыми волосами, татуировками возле глаз и какой-то немного диковатой внешностью. Одет он был в короткую черную майку, никак не скрывающую идеальный пресс, и простые темные штаны, которые выглядели немного мешковато, и белые перчатки, почти доходящие до локтя. Подойдя к нему и поздоровавшись, я был заключен в медвежье объятие и сразу приглашен на чай в его квартиру. Жилье одного из сильнейших злых драконов представляет собой однокомнатную квартиру, полностью заставленную всевозможным мерчем по играм и аниме. И вот этого гика боятся все ледяные великаны. Может, он будет продвигать гик и аниме движение в Нифльхейме? Это будет, как минимум, весело. Что я сразу и предложил, в начале Нига, а именно так звали человеческое воплощение Нитхёбга. Конечно, засомневался, отнекивался, но после обещал подумать, и то только, если я ему помогу с этим. В принципе, как освобожусь, можно будет и этим заняться. Сразу мне вручили несколько новеньких японских консолей, которые созданы для внутреннего рынка и еще не скоро появятся в загнивающей Европе. У меня тоже было, что подарить дракону, а именно два десятка пиратских сборников игр из России. Главной их ценностью было то, что игр с этих сборников не существовало, и найти их где-либо, кроме какого-нибудь рынка или лавки в переходе, было невозможно. Нига был удивлен, но, присмотревшись и поняв, что к нему попало, был крайне рад. Даже сказал, что дает мне несколько дней, чтобы обжиться, а только после будет ждать меня в новых играх. После обмена подарками и небольшого чаепития с закуской в виде местных оригинальных дошираков, мы отправились прогуляться по Токио. Также Нига спрашивал про ларец, который до сих пор был у меня. Посмотрев на него, ему пришла идея немного его доработать, чтобы можно было высвобождать не всю силу сразу, а делать своеобразные залпы. Помимо этого, он сказал, что от меня сильно пахнет драконом, и в этом запахе он ощущает свой. Я, конечно, пошутил, что мыться надо чаще, чтобы самому себе не вонять, но потом рассказал и про семя дракона, про ритуал, проведенный Одином, и про недавно захваченный божественный механизм. Также я опробовал амулет, который мне помогла сделать Курака, и дракон был удивлен его качеством, так как от меня стало пахнуть так, будто я не инициированный носитель какого-то артефакта и не более. Немного подумав, Нига сказал, что я не замечаю явную проблему и не работаю над ней, а ведь исправить ее не так уж сложно. Как оказалось, моя магия очень слаба, по плотности, в отличие от драконьей силы. Ей приходится развиваться самой по себе, а не вместе с моей магией. Выход тут был самый простой, повысить качество силы, как минимум, в два раза и добавить в свои тренировки практику драконьих мастеров. Сам он этих практик не знал, но он был уверен, что я их и сам прекрасно найду.